Глава 24. УАЗ припарковался за два квартала от фонда. Герман остался в машине для подстраховки. Вадим и Клава выглядели как вполне респектабельная бизнес-пара, желающая помочь бедным детям бедных сталкеров. Они важно подошли к цели по усеянному желтыми листьями тротуару. Фонд находился на первом этаже обычного жилого дома в арендованной двухкомнатной квартире, приукрашенный евроремонтом до приличного вида. «Мы бы хотели поговорить с вашим директором», предупредила вопрос секретарши Клава. «По какому вопросу?» Секретарша была вышколена и слегка нагловата. «Вы записывались?» «Мы хотим сделать взнос в ваш фонд», ответила Клава и протянула изготовленную для этого случая визитку. «Я надеюсь, для этого нет необходимости стоять в очереди?» «Одну минутку». Сразу посветлев лицом, девица воодушевленно упорхнула вглубь офиса. «Владимир Константинович ждет вас», — с возрастающей любезностью сообщила секретарша через несколько секунд. «Кофе желаете или чай?» «Нет, спасибо, мы же по делу», — ответил Вадим с видом невероятно занятого бизнесмена. Кабинет директора фонда, как было написано на двери, был обставлен скромно, по-спартански, без особых кожано-диванных изысков и шедевров аудиовизуальной техники. Однако в этом аскетизме угадывался строгий стиль хозяина и его любовь к очень качественной мебели. «Очень-очень рад», — за предельной искренностью на породистом лице произнес Владимир Константинович, встречая посетителей прямо на пороге кабинета. «Садитесь, пожалуйста». «Мы очень заинтересовались вашим фондом, тем более, что наша компания всегда была известна своей благотворительной деятельностью», — начал Вадим отрепетированную речь. «Поэтому мы и пришли к вам». «Да-да, я много наслышан о вашей фирме». Хозяин кабинета незаметно глянул на визитку, которую держал в руках. «Господин Нечаев, ваша компания, Принт Просто, это известный помощник обездоленных». «Мы бы хотели сначала узнать о целях вашего фонда, ну и об условиях спонсирования». Клава достала из модной сумочки записную книжку в обложке с инкрустацией и приготовилась записывать. «Конечно, конечно, секундочку». Директор нажал кнопку селектора. «Юленька, принесите нам пару рекламных комплектов». «Нет, мы бы хотели от вас услышать». Вадим поморщился. «Конечно, просто рекламный набор нашего фонда носит еще характер сувенирного, но это наш презент вам вне зависимости от вашего окончательного решения. А позвольте поинтересоваться, откуда вы о нас узнали?» Задав вопрос, директор состроил такое подобострастное лицо, что сразу стало ясно, ему ничего, кроме денег, от посетителей не нужно. «О, совершенно случайно. В школе у сынишки вас пропагандировали», — ответил Малахов. Юля принесла две сумки из дорогой кожи, внутри которых, кроме уже знакомого буклетика с рассказами о фонде, находилась еще авторучка «Паркер» с логотипом фонда, пресс-папье в виде сталкера, разрывающего пасть монстру, зажим для денег в форме винтовки СВД и маленький настольный макет противогаза, обильно украшенный стразами. «Опять стразы», — мелькнуло в голове Малахова. «Они тут все на них повелись. Вот вам на память», повторил Владимир Константинович. «А на словах я могу вкратце рассказать о нашем фонде. Мы организовались совсем недавно. Дело в том, что инициативная группа ветеранов зоны, не сталкеров, а тех, кто был там, так скажем, непрофессионально, пытались каким-то образом помочь сталкерам, которые, так скажем, ушли на покой. Но мы столкнулись с их активным сопротивлением». «В каком смысле сопротивлением?» – удивилась Клава. «Ну, они такие гордые, считают, что сами со всем справятся. Но не всегда так бывает. Во-первых, накопив определенные активы фонда, мы сможем организовать что-то вроде дома ветеранов, зоны или коттедж-таун для сталкеров, чтобы они жили вместе. Во-вторых, мы, заслужив подобным образом доверие с их стороны, всегда сможем выявлять уже официально адреса и имена новых, только вернувшихся из зоны сталкеров. И как апофеоз нашей деятельности, это создание клиник для сталкеров, где бы они смогли наблюдаться. Клиники с особым персоналом, готовым к работе с таким контингентом пациентов». Владимир Константинович так увлекся рассказом о светлом будущем сталкеров, будто сам в него поверил. Его глаза сверкали, как стразы, на щеках выступил румянец. «Да, планы грандиозные», — Вадим вложил в голос весь восторг, который смог изобразить. «Но ведь это большие деньги. Фонду будет непросто скопить такие активы». «Мы никогда не собирались идти простым путем», — слегка пафосно сказал директор фонда, все еще не успокоившись после своей пламенной речи. «Ваши усилия могут вызвать только восхищение», — кивнула Клава. «Мы тут можем говорить открыто? Нам хотелось обсудить финансовые моменты нашего участия в вашем, прямо скажу, замечательном проекте». «Конечно, конечно», — поспешил ответить директор. «Мы вынуждены будем провести некоторую операцию с ценными вложениями, и у нас нет никакого желания, чтобы эту куплю-продажу ассоциировали с нами. Поэтому мы можем оформить этот предмет как подарок фонду. Ну а вы...» «Сколько вы хотите отката?» — совершенно не смущаясь, спросил Владимир Константинович. 80% продажной цены», — немедленно ответила Клава. «А о каких суммах может идти речь?» В глазах директора сверкнул хищный огонек. «Мы собираемся продать вот этот предмет». Вадим достал из кармана продолговатый сверток из мягкой кожи и положил его на стол. «Разрешите взглянуть?» — вежливо поинтересовался Владимир Константинович и протянул руку. «Сделайте одолжение», — кивнул Вадим. Хозяин офиса осторожно развернул кожу. Внутри была та самая платиновая кость, усыпанная бриллиантами. Высший символ власти энампов. Владимир Константинович изменился в лице, хотя и постарался это скрыть, и немедленно завернул вещь обратно. «Да, мы согласны. Я уверен, мы договоримся. Можно подписывать договор немедленно. У меня, я думаю, даже найдется покупатель». Директор стал перебирать бумаги на столе, словно хотел найти там уже подготовленный договор. «Ну и отлично. Хотя, конечно, вы понимаете, мы в таких сделках доверяем своим покупателям, но если с вашей стороны будет аргументированное предложение...» Вадим спрятал драгоценность в карман. «Тогда давайте встретимся завтра». «Да, я даже могу, наверное, привести покупателя навстречу». Директор выглядел очень возбужденным. «А скажите, какая история у этого предмета?» «Вы хотите узнать, откуда он у нас?» Вадим внимательно смотрел на Владимира Константиновича. «Из зоны». «Из зоны? Это очень интересно». Директор разве что не всплеснул ладонями от восторга. «Да вы же сами говорили, что в зоне не только сталкеры бывали, но и люди, которые выполняли там некоторые деликатные операции. Вот из одной из таких миссий мы и получили этот предмет. Но это не артефакт зоны, просто ювелирное изделие. Какая-то древняя реликвия, я порылся в литературе, ее происхождение скрыто в глубине веков. Мы продаем ее для улучшения нашего финансового положения. У нас еще много осталось старинных реликвий. Мы в них свой капитал вкладываем. Я как-нибудь покажу вам наш, так сказать, музей-депозитарий. Там есть очень интересные вещи. Один голос тьмы чего стоит. Тогда до завтра. Приходите утром, как сейчас, пока мало посетителей». Владимир Константинович был сама любезность, при этом его пальцы заметно подрагивали. «Ну что?» Герман дождался, пока Клава с Вадимом устроится на своих местах в машине. «В офисе после вашего ухода такая бурная деятельность началась». «Ты о чем?» — спросил Вадим. «Что ты имеешь в виду под бурной деятельностью?» «Ну, первое, что необходимо отметить, это то, что этот самый Владимир Константинович Славомирский стал немедленно звонить». «Витиевато», — начал Герман. «Клава, ты нормально повесила жучки?» «Обижаешь», — фыркнула Клавдия. «Когда этот тип увидел твою косточку, то у него в офисе можно было слоников поставить, не только жучков. Он же ничего не видел и не слышал, только на бриллианты и таращился». «А что за звонки?» — повернулся Вадим к Герману. «Слушайте». Герман включил запись. Голос Славомирского дрожал. «Госпожа, у меня срочное сообщение. Ко мне приходил человек и показал мне символ ордена. Брил...» «Да, платиновая кость. Сказал, что из зоны. Что они ее в зоне добыли». «Да, с камеры наблюдения. Есть, конечно. Да, сейчас вам перешлем. Он завтра придет опять. Он его хочет продать. И еще он сказал, что у него есть голос тьмы». «Да, я это сразу понял. Какой инвестор?» «Да, мы приготовимся. «Да, госпожа, не подведем». «Ну и что мы на все это скажем?» — спросил Герман, глядя на товарищей. «То, что мы таки попали куда надо». Вадим похлопал ладонью по карману, где лежала кость. «Теперь надо подумать, что делать завтра». «Вот только мы не учли, что они будут записывать нас на видео. Это неудачно вышло. И теперь совершенно очевидно, что у нас все идет по другому сценарию. Мы раскрыты». Клава завела монитор сталкера. «Гера, ты камеры наблюдения повесил? Наши». «Естественно, вот картинка. Мы как раз отъезжаем». Тельбист ткнул пальцем в монитор. «Ну, хоть что-то удачно», — мрачно произнес Вадим. «А то, что они, можно сказать, нас раскрыли, это хорошо. Я привык драться в открытую». Малахов на секунду замолчал, глянул в окно, потом, улыбнувшись как-то грустно и странно, на Клаву. «Вот, Гера, а почему ты не сделал им прослушку?» «Гадать теперь, с какой такой госпожой?» — говорил этот самый директор фонда, — спросил Вадим. У него был слегка растерянный вид, словно он только что думал о чем-то другом. «Понимаешь?» — Герман почему-то говорил, с трудом подбирая слова. «Я не хочу тебя смущать, но все-таки 4 года твоего отсутствия сказывается. Ведь нашему центру строго ограничили круг деятельности, и прослушивание телефона теперь для нас — должностное преступление». «И не только для нас. Для полиции тоже. И вообще, наверное, даже для разведки. Но мне кажется, что и другими методами мы сможем держать ситуацию под контролем. Делов-то накрыть какую-то клоунскую контору». «Да, клоунскую». Малахов на секунду замолчал, вспоминая свою первую встречу в зоне с рождающимся высшим вампиром, когда, казалось, весь мир сгорит в адском огне. «Вадим, но давай эту необходимость установления прослушки оставим на крайний случай. У нас же теперь все аппаратно защищено. Любой телефон взвоет, когда поймет, что от него сигнал идет в 2 точки сразу. Чипы теперь даже в каждом таксофоне стоят». Герман достал из кармана свой сотовый и потряс им в сердцах. «Ладно», — кивнул Вадим, соглашаясь с Тимуром. «По приезду сразу идем к Лазненко. Надо готовиться к решающей операции». Шеф центра принял Малахова незамедлительно и внимательно выслушал его рассказ. Лазненко сразу ничего не сказал, только открыл ящик стола и достал пачку сигарет. Они с Вадимом закурили, все так же молча. Генерал пытался осмыслить происходящее и не спешил с решением. Потом неожиданно спросил. «И что ты предлагаешь? Я думаю, что нужно завтра прийти к ним и пытаться этого самого покупателя взять в оборот. Может, так удастся выйти на само логово», — решительно ответил Малахов. «Это рискованно. Они могут тебе голову проломить, и все. Ты же им не просто драгоценность предлагаешь, а основа основ существования их ордена». Лазненко открыл коробочку с лакричными конфетками, которая всегда стояла на его столе. «Не хочешь?» «Нет, спасибо», — Вадим улыбнулся. «Но я сказал, что у нас есть еще и второй артефакт. Он им нужен, может быть, еще больше, чем кость канцлера. Вот это и будет наживка. Наживкой будешь ты, а в тебе будет крючок в виде этого вашего артефакта. И, может, поклевка такая будет, что наживку сожрут, а крючок выплюнут». Лазненко положил конфетку на язык и проглотил. «Ладно, готовьте операцию на завтра. И группу поддержки возьмите. Полное вооружение. Я предупрежу все ведомства, чтобы завтра вокруг этого офиса муха лишняя не пролетела». Несмотря на согласие, идея генералу не очень понравилась. В кабинете Вадима ждали очередные неожиданные новости. Тимур и Байкалов просили срочно выйти с ними на связь, а еще лучше приехать к ним немедленно. Через несколько минут сталкер, накрутивший по Москве лишних километров из-за вечных пробок, несся к дачному кооперативу. «Они сначала со мной связались», сказали, что провели очень интересную ночь и хотели все рассказать. Но как-то мне было немножко стрёмно обсуждать детали нашей работы, доверившись сети, рассказывал Тельбис, не отрываясь от своего планшетника. Так что я сказал им, что мы скоро будем. «Хорошо, Гера, только можешь ты мне дать полную связь с диспетчерской центра? Надо на завтра нам поддержку организовать. Лазненко приказал без взвода поддержки не соваться». «Мне этим сейчас и придется заняться». Все оставшееся время до бункера Вадим общался по телефону с силовыми структурами центра, которые еще не совсем восстановились в полном объеме. Но к тому времени, как УАЗ подкатил к шлагбауму кооператива, детали были обговорены, операция была полностью согласована. На завтра к 10 часам утра все было готово. Ночь у Тимура с Баем и вправду была не самой спокойной. Боги, казалось, сошли с ума. Мало того, что тучи комаров рвались к бункеру с артефактом, так постоянно из леса доносились стенания, словно неведомые монстры устроили домику осаду. Не говоря уже о визите совсем не идентифицированного монстра. Рымжанов, который за годы в жизни в зоне должен был к подобным аномалиям привыкнуть, все равно не мог уснуть. Ему казалось, что он сам слышит призывы загадочной пирамидки. А еще, кроме этого зова, как только Тимур закрывал глаза, появлялись видения, будто вырванные из его второй звериной жизни. Для самоуспокоения Байкалов установил защитные системы на окна, но это особо не помогло. Вопли снаружи и зов пирамидки превратили ночь в ад. «В общем, ребята, — предложила Клава, выслушав Бая и Тимура, — я думаю, что эту штуку надо все-таки вести в центр, а не устраивать здесь эксперименты над людьми и природой. Это понятно, но почему тогда, когда она была под землей, только морфы на нее реагировали, да еще так бодренько?» — спросил Байкалов, который после бессонной ночи выглядел как после недельного запоя. «Я думаю, дело в том, сколько там эта пирамидка пролежала», — ответил Малахов. «Ведь, судя по всему, ответвление в подземелье было более ранней постройки, значит, оно там уже лет 300 лежало». «Стоп, так ведь и пропал этот их символ, зов ночи, именно тогда». Дмитрий, осененный этой мыслью, поднял указательный палец. Но продолжить не удалось. Чудовищный удар в дверь прервал их разговор. Кто-то снаружи пытался проломить стальную броню. «Быстро включай обзор!» — крикнул Малахов. Гера молнией ринулся в бункер к пульту охранной системы, остальные за ним. Камера над входом показывала, как громадный монстр, помесь медведя с ящерицей или даже крокодилом, встав на задние лапы и опершись на хвост, лупил по второй стальной двери дома. Первая была разбита в мелкие щепки. «Новый сталкер представился», — пробормотал Тимур. «Судя по всему, да», — мрачно ответила Клава. «Тут есть другой выход. Зачем? Мы можем достаточно долго просидеть, пока он не успокоится», — ответил Байкалов. «Дима, а если ему надоест ломать эту дверь, и он решит поговорить с охраной?» «Надо прорваться к машине». От непрерывных гулких ударов в дверь со стен бункера начала осыпаться побелка. Воздух в помещении наполнился запахами штукатурки. «Ну а где гарантия, что пока мы будем к машине пробиваться, он на нас не переключится?» Герман с тревогой поглядывал на вздрагивающую от напора дверь. «Но выход есть или нет?» — рявкнул Вадим. «Что-то вы тут за время модернизации сами как-то гламурились. Выход из дома есть еще один?» «Есть. Если через бункер идти, там есть аварийный выход через короткий подземный ход», — ответил Тимур, который успел тщательно изучить здание. «Значит так, какое у нас есть оружие?» «Здесь». Малахов достал свой пистолет, штатную для центра беретту, и осмотрел его. «Ну, много. Есть оружейная комната, там шкаф с макаровыми и два калаша. Ну, не комната, кладовка скорее». Тимур нажал кнопку на пульте, и в боковой стене бункера отъехала в сторону панель, открыв небольшой оружейный склад. «Оно же не чищено, небось, со времен царя Гороха», — поморщился Вадим. «Ладно, берем автоматы и быстро прорываемся к машине. Я думаю, никуда этот морф не денется, будет тупо ломиться за своей пирамидкой, пока не протухнет». «Так смысл тогда нам выходить?» — опять возразил Дмитрий. «Может, он под дверью и протухнет». «А ты на это посмотри!» — Малахов ткнул пальцем в экран. Там, по длинной главной аллее, неслись, разбрасывая на бегу лапами комки осенней грязи, еще два чудовища. Все разные, но каждый был ужасен в своей агрессивной несуразности. Казалось, природа решила в облике морфов воссоздать свои самые тайные, самые низменные мечты, которых она обычно стеснялась. Гадкие твари на длинных конечностях с громадными клыкастыми головами неслись безумной стаей по главной аллее кооператива. «Этих дверь долго не выдержит», — пробормотал Рымжанов. «Так, со мной идут Тимур и Клава», — отрывисто приказал Вадим. Только Клава сможет нас вывести на машине, хоть из задницы дьявола». В это время морфы достигли дверей, и удары в железо усилились многократно. «Вы остаетесь здесь до команды. Как только скажу драпать, забираете пирамидку и бегом к машине. Вопросы есть?» Малахов посмотрел на товарищей. Вопросов не последовало. «Первый Тима, потом Клава, я прикрываю, ясно? Бегите не прямо к машине, а через соседний участок, вдоль забора. Я потом, как доберетесь, присоединюсь». В открытую дверь черного хода пахнул холодный, насыщенный дождем и хвоей воздух. Вадим, прижимаясь к стене, сразу свернул налево, чтобы обойти дом. Обойдя угол, он проследил, как Клава и Тимур, легко, как на тренировке, рванули по высокому засохшему бурьяну в обход. Малахов осмотрелся. Поленница у сарайчика, который стоял как раз напротив стенки, была хорошим укрытием для того, чтобы оттуда наблюдать, как морфы крушат входную дверь. Вадим одним рывком проскочил пространство от стены до поленницы и, скользнув за горку мокрых дров, залег. Отсюда было хорошо видно, как три морфа пытаются прорваться в домик. Малахов даже почувствовал, или, может, ему показалось, что до него долетает тяжелый мускусный запах. Три уродливых создания беспорядочно били в дверь, не обращая внимания на то, что их лапы уже разбиты в кровь и их попытки бесполезны. Клава с Тимуром, сделав приличный круг, уже добрались до машины и ловко одним прыжком вскочили внутрь УАЗа. Малахов приготовился к решающему рывку, но тут увидел, что на помощь трем морфам приближается еще несколько тварей. Они как раз прошли шлагбаум, вернее его обломки. Вадим, понимая, что у него есть только один шанс, бросился изо всех сил, проскальзывая по мокрому грунту приусадебного участка. Новые морфы увидели его и побежали быстрее. Непонятно, правда, было, зачем им нужен Малахов. Влетев в открытую дверь внедорожника, Вадим успел ее захлопнуть в последний момент. Словно с досады один из бегущих морфов полоснул по корпусу машины когтями. От пронзительного скрежета Клава поморщилась. «Они мне так всю машину попортят», — зло прошептала она. Тихо взвыла турбина. Тимур перевел УАЗ в состояние боя. Навигационная панель, мигнув, сменилась с панелью огневой поддержки, открылись защитные люки на крыльях, и наружу выехали пулеметы. Багажник на крыше раздвинулся вдоль длинной оси, обнажив кассетную ракетную установку. «Ну что, поехали?» — сказал Тимур, но тут все увидели, как морфы, будь то предчувствуя близкую развязку, выломали все-таки дверь, провалив ее внутрь здания. «Гера, Бай, срочно уходите! Берите пирамидку!» «И вон из бункера!» — передал по радио Малахов. «Как бахнет, обходите дом и к нам!» «Бункер выдержит?» — тихо спросил Тимур. «Я думаю, одну-две ракеты — да. Ну тогда поехали!» Тимур включил систему управления огнем. Фыркнув, оставляя за собой дымный след, ракета ринулась в дверной провал. Потом раздался глухой хлопок, и столб огня рванулся из разбитого входа в бункер. Вой, протяжный и ужасный, полный боли и безысходности — вырвался вслед за пламенем, а пламя уже втянулось в дом и пожирало его, выбив изнутри защитные щиты и оконные стекла. Потом раздался еще один хлопок, и разорванная крыша пропустила вверх столб огня и черного дыма. «Вот и стало у центра на одну явочную хату меньше», — раздался голос Байкалова, который, как ни в чем не бывало, открыл дверь машины и вальяжно втиснулся внутрь салона. «Да, Лазненко опять выругает». Герман присоединился к друзьям, занимая свое место рядом с Тимуром. «Ну, выругает, не выругает. А что нам было делать?» Тимур был вполне удовлетворен проделанной работой. «Пусть вычтет из денежного содержания». «Так, хватит базара. Не хочу я, чтобы пирамидка без охраны оставалась. Поехали». Вадим отключил боевые системы сталкера. Возле бывшего шлагбаума в полной растерянности стояли охранники садового кооператива. Судя по всему, они так и не успели понять, что произошло. Но когда сталкер проехал мимо них, мужики из охраны совершенно автоматически сняли с голов шапки, глядя на гостей с нескрываемым подобострастием. Дорога до центра прошла без особых приключений, не считая того, что в сотни метров от взорванного и сожженного дома на машину налетели еще пять морфов, которых удалось искромсать в кашу пулеметами. «Что-то сегодня не самый лучший день у сталкеров Москвы», — задумчиво сказала Клава, выруливая в гараж центра. «Человек 15 их набралось, не меньше».

Перед тем, как спецназ должен был начать штурм, я вспомнил, ведь это уже было, и я знал, чем все это закончится. Должен был пойти я, и тогда операция гарантированно завершилась бы так, как и вышла. Зачем испытывать судьбу? А ты абсолютно уверен, что все должно было произойти именно так, что все предопределено? Ну, я не знаю про все, но вот... Вот смотри, я пережил будущее, оно уже произошло для меня. И изменить его невозможно. Будущее уже было. А ты пробовал изменить? Может, не надо было стрелять в этих несчастных боевиков? Клава говорила спокойно, но в голосе нет-нет, да и проскальзывала тревога. Вадим, ты понимаешь, что с такой памятью ты сожжешь себя? Надо раз и навсегда понять, что то, что еще не произошло в нашей жизни, не произойдет. Мы в силах менять будущее, как хотим. Вадим сломал карандаш, который все время вертел в руке, посмотрел на половинки и отшвырнул их в угол кабинета. Но ведь сегодня получилось именно так, как я видел, как я помню. Он ткнул пальцем себе в грудь. И поэтому ты снял рацию? Да. Потому что я помню, что тогда я ее тоже снял. Зачем? Не знаю. Вадим наморщил лоб. Не помню. Но ты поступил так, потому что... Клава словно подталкивала Малахова к ответу. Потому что я знал, что я должен так поступить. Развел руками Вадим. Ты боишься изменить будущее? Нет, Клава. Голос Малахова дрогнул. Я просто боюсь того, что будет. Чего? Орды инопланетных агрессоров? Смерть человечества? Что еще? Смертельный вирус? Метеорит? Клава резко поставила бокал на столик, так что коньяк расплескался. Что такое случится, чего мы не можем изменить? Нет, не надо об этом. Вадим взял себя в руки и прогнал тревожные воспоминания подальше. И уже нормальным голосом продолжил. А где Байкалов? Он вдруг заявил, что устал ездить на багажном сиденье сталкера, что это понижает его мотивацию, и ушел в неизвестном направлении. Он так и сказал, я ухожу в неизвестном направлении. Блин, дисциплина. Я надеялся, он поможет в беседе с этим пленным вампиром. Вадим стукнул кулаком по колену. Все-таки многолетний опыт, и если не врет, все его предки этим занимались. Сейчас Тимур придет. Мы тебе подробно расскажем, что нам удалось узнать, — попыталась успокоить его Клава. Я бы хотела, чтобы Тимур участвовал в рассказе, он там хорошо вложился в работу. Тут словно нарочно, коротко стукнув в дверь, вошли Тимур с Германом. Ну что, не врал этот наш клиент? Тимур начал рассказ прямо с порога. Гера проверил, все сталкеры уже по домам отправились. Придется с ними активно поработать. Подожди. Мы Вадима еще не рассказали всего, что вытащили из этого типа, — остановила его Клава. В общем, квинтэссенция того, что мы выколотили из начальника фонда помощи детям сталкеров Владимира Константиновича Славомирского, весьма интересно, — продолжил Тимур. Во-первых, как в общем-то мы и догадывались, сталкеры способны влиять на собеседника радикальным образом, превращая его в морфа. Это вроде благоприобретенного в зоне дара. Как сказал Славомирский, сталкер – самый ценный артефакт зоны. Второе. Пирамидка им нужна все-таки не просто так, не как абстрактный символ ордена. Если верить Славомирскому, с помощью этой штуки они значительно усиливают свои способности. Третье. Найти кафедру, как он назвал их главный офис, он нам не помог. Сослался на психоблок. «Да, очень похоже, он не врал», — добавила Клава. «Был совершенно четкий посыл от него, что даже под пытками, страшными кровавыми пытками кровавого КГБ, он не проговорится. Хотя, может, и скажет, когда малодушно решит покончить с собой». «И что вы предлагаете?» — спросил Вадим. «Ну что, попытаться пройти сквозь психоблок у нашего пациента», — не очень уверенно сказала Клава. «Хотя, может, попробовать посмотреть, как на него действует эта самая пирамидка». Можно еще попробовать у нее отрезать ногу, для начала левую, чтобы не было так травматично, — буркнул Малахов. Я так понимаю, мы снова в тупике. Но они же все равно не прекратят попыток добраться до своего зова. Герман был оптимистичен. Вот и будем их потихоньку отлавливать. А сколько человек они еще убьют при этом, — возразил Тимур. Ведь они же молодым пацанам мозги пудрят, и что потом? Получили зомбированные автоматы, которых надо будет убивать? Сейчас, секунду. У Малахова зазвонил сотовый. Это моя мама, секунду. Вадим поморщился, он очень не любил, когда на работе его беспокоили домашними делами. Да, мама, слушаю. Вадим стал говорить громче. Мама, что там? Вадим! Слабый голос Анны Ивановны был еле слышен. А они? Дальше наступила тишина. Мама, что такое там? Алло! Вадим растерянно глядел окружающих. Там что-то случилось, по-моему, ей плохо. Клава, подбросишь? Нет проблем, за 5 минут домчим. У нее с сердцем все в порядке? Да, но все-таки возраст. Вадим немедленно стал набирать номер сына. Андрей не отвечает. Наверное, пошел гулять и телефон не взял. Надо ехать. Малахов стремительно вышел из кабинета. Клава, не раздумывая, за ним. Тимур с Германом переглянулись и тоже вышли следом. Никто не хотел оставлять Вадима в такой ситуации. Машина долетела до места даже быстрее, чем за 5 минут. Клава, не стесняясь, включила спецсигналы и вела так, что у дорожных полицейских выпадали изо рта свистки. Номера у сталкера были узнаваемые, и ни у кого не возникало мысли остановить машину. Вадим не стал ждать, пока опустится лифт, а стремительно взбежал, взлетел по лестнице на 6-й этаж, где жила мать. Нехорошее предчувствие себя оправдало. Дверь квартиры была взломана. Ломали тараном. Бронированное полотно прогнулось посередине от сильного удара. Вадим стремительно вошел в квартиру. Анна Ивановна лежала на полу без сознания. На ее лице бурой полосой запеклась кровь. Вадим поднял мать на руки и положил на диван. Анна Ивановна застонала и открыла глаза. «Они забрали Андрюшу», — только и смогла она произнести и потеряла сознание. «Вадим, дай я». На плечо Малахова легла рука Тимура. «Это моя работа». «Да, конечно». Вадим встал с колен. Он осмотрелся, и внезапно, Клава заметила сразу, резко изменился. Словно весь подобрался, как будто что-то вдохнуло в него прежнюю силу и тот кураж, который был для него всегда характерен. «Клава, немедленно свяжись с Лазненко, объясни ситуацию. Гера, отследи чип Андрея, я сниму с камеры наблюдение и запись». Вадим побежал прочь из квартиры вниз, туда, где находился консьерж и система наблюдения. Консьерж, отставник в офицерском кителе без погон, тихо дремал у себя в будочке на 1-м этаже. «Где запись с камеры?» Малахов распахнул дверь в комнату консьержа. «А вы кто такой?» Охранник решил проявить служебное рвение, не очень удачно выбрав момент. Вадим левой рукой показал удостоверение, а правой потянулся к стойке аппаратуры наблюдения. Жесткий диск с записями камер слежения легко вышел из своего паза. Малахов вернулся в квартиру. «Тимур, что?» «Все в порядке, я вел снотворное. Легкое сотрясение. Косой удар по голове. Похоже, действовал непрофессионал. К счастью». Вадим кивнул, мельком глянув на мать. Напряжение на ее лице спало. Тимур перебинтовал голову, и сейчас было понятно, что женщина просто спит. «Гера, у тебя что?» «Ну как? Чип экранировали сразу. Они все были с экранированными чипами». «Диск с видеорегистратора прочтешь?» Малахов протянул запись. «Нет проблем». Гера стал доставать переходники из сумки и присоединять диск к ноутбуку. Через минуту на экране уже была картинка с камер наблюдения. «Вот эта камера на парадном висит, наведена на дверь. Вот это...» — Гера прокручивал запись в поисках нужного момента. «Вот, есть». 2 человека в безликой черной одежде выходили из подъезда. Один из них нес на руках неподвижного ребенка. Это был Андрей. Вадим смотрел, стиснув зубы, не проронив ни слова. «Вот камера другая. Это подъезды к дому». Гера показал пальцем на другое окошко на мониторе. «Вот они, подходят к машине». Тут на картинке резко изменилась ситуация. Когда похитители становились перед большим белым внедорожником, к ним стремительно приблизилась женщина. Она попыталась остановить их. Но ее хлестко ударили по лицу, схватили за руку и потащили в машину. На секунду женщина оглянулась, и Малахов ее узнал. Он молча отошел от компьютера, сел на стул и обхватил голову руками. Просидел так несколько секунд, а потом посмотрел на всех невидящим, беспомощным взглядом. Первой отреагировала Клава. Она подошла к Вадиму, похлопала его по плечу и сказала: «Пойдем в другую комнату, поговорим, да?» «Да», — кивнул Малахов и безвольно последовал за Клавой. «Что ты увидел?» Клава закрыла дверь в комнату Андрея, куда увела Малахова, и спросила: «Это опять что-то из того?» «Да». Вадим пришел в себя и уже смотрел спокойно и осмысленно. Это была Вероника. Потом будет взрыв, и она погибнет. И Андрей погибнет. Я запомнил только это. Взрыв, девушка, и там у нее за спиной ребенок. И еще запомнил этот ее взгляд. Что еще? Клава говорила сухо и строго. Как на допросе. Почему взрыв? Я приеду им что-то передавать. Помню, что передо мной ахнул огненный шар, и потом... Клава, ведь я именно поэтому избегал Веронику. Думал, что хоть как-то этим изменю предначертанное. Голос у Малахова опять дрогнул. Вадим, соберись. Подумай на секунду. Ведь если все так, как ты говоришь, и будущего не изменишь, то почему мы должны безучастно смотреть на то, что происходит? Ты даже не попытаешься что-то изменить? А смысл? Я же уже запустил эту безумную последовательность смертей. Я же уже был там. Вадим, вспомни. Вспомни все. Вспомни, как твой сын пошел тебя спасать. Один маленький мальчик, без шансов не то что на твое спасение, вообще без шансов выжить. И поверь, будущего еще не было. И не будет, если мы не вмешаемся. Встань, иди. Клава почти закричала. «Если им давно победить, то пусть хотя бы большинство из них улетит в ад!» Вадим поднял глаза на Клаву, и на его лице появилась печальная улыбка. «Я в одном не уверен. Я не уверен в том, в какой я реальности нахожусь. Может, это и есть та самая реальность, в которой я был? Может, я опять на короткий отрезок времени покинул коллективное и сознательное? Или что оно там такое?» «Пойми, Клава, — с горечью сказал Малахов, — я уже не уверен, что я вернулся из коллективного сознательного. Мне все больше кажется, что я все еще там». Тут забрянчал звонок на входной двери. «Это к тебе, Вадим, иди». Малахов поднялся и пошел в прихожую. Там на пороге стояли двое мужчин. Один улыбался и с какой-то глумливой миной на лице разглядывал хозяина. Второй был словно статуя, без эмоций и вообще, видимо, выполнял функции телохранителя первого. «Вадим Петрович Малахов?» «Да», — сдержанно ответил Вадим. «У меня для вас сообщение от ваших друзей. Разрешите войти?» Вадим пропустил гостя в квартиру, горилла остался на пороге. «Очень хорошо, что здесь ваши коллеги. То, что я скажу, касается всех». Гость вел себя бесцеремонно. Он подвинул к себе стул и сел посреди комнаты. «Мои друзья, и, надеюсь, ваши, просили передать, что они будут ждать от вас небольшую передачу в течение 2 часов. Всего 2 предмета. Я думаю, вы знаете, какие». Мужчина говорил, а сам рассматривал острые носки своих дорогих туфель. «Я надеюсь на то, что вы будете с нами сотрудничать, и мы в дальнейшем не принесем вам хлопот». «А если нет?» — холодно спросил Малахов. «Ну, вы же знаете». Гость достал из широкого кармана пальто блестящий револьвер и стал его вертеть в руках. «Ваш сын у нас. Вдруг ему причинят боль?» Вадим резко, отработанным на тренировках движением, выхватил из кобуры «Таурус», ахнул выстрел, и мужчина откинул назад голову с аккуратной дырочкой на лбу. Мозги и осколки черепа ударили по стене. В комнату влетел телохранитель, доставая на ходу оружие. Но Тимур, стоящий у двери в комнату, не оставил ему шансов. Со сломанной челюстью громила корчился на полу, пытаясь встать, а Тимур держал его в болевом захвате. «Подними его», — скомандовал Малахов. Тимур легко, как пушинку, поднял громилу, который был 2 раза крупнее него. «Вот возьми». Вадим с гримасой отвращения подобрал с пола осколок черепа и всунул его в руку телохранителю. «И отвези своим, понял? Скажи, что переговоры мы будем вести с такой позиции». Тот кивнул, но это движение только заставило его загудеть от боли. Покачиваясь, словно пьяный, мужчина вышел из квартиры. «Ты не слишком резко?» — спросила Клава, с удивлением глядя на Малахова. «Мне кажется, это не самый рациональный метод вести переговоры». «Нет, я просто меняю будущее». Вадим вытер окровавленные пальцы в пальто мертвого гостя и спросил Германа. «Ты жучок надежно повесил?» «Конечно». «Тимур, отвезите вместе с Клавой маму в больницу». «В нашу. Гера, проследим за этим типом». Малахов был сдержан, в словах снова появилась сила и уверенность. «Где наши службы? Что сказал Лазненко?» «Уже на подъезде. Обещали в течение нескольких минут прибыть», — ответила Клава. Вадим стащил с дивана покрывало и накрыл труп, предварительно толкнув его так, чтобы он упал со стула на пол. «Они мне тут условия будут диктовать, суки!» — пробормотал он. «Гера, что там?» «Сигнал хороший, он в машине. Едет, судя по всему, именно туда, где обрывались сигналы с чипов. В тот район. Никому не звонил». «А если бы и позвонил, со сломанной челюстью многого не наговоришь», — вставил Тимур. «Вы еще тут?» — Вадим глянул на Клаву. «Быстро!» Рымжанов поднял Анну Ивановну на руки и вслед за Клавой вышел из квартиры. «Гера, ты мне можешь дать свой ноут, чтобы я смог отследить, куда эта горилла едет?» «Вадим, а я что? Я тебе не нужен? Ты один хочешь их накрыть?» — изумился Тельбис. «Да и как ты поедешь?» «На такси». «Такси никто не испугается», — просто объяснил Малахов. «Да ты что? Гера, это мое личное дело, семейное. А ты дождись тут прибытия людей из центра». «Вадим, тут есть компьютер с сетью? Я же не могу тебя отпустить и не следить за тобой». «Да, есть, у сына в комнате». Малахов показал Гере письменный стол сына, его ноутбук. Тельбис запустил компьютер и стал с невероятной скоростью набирать команды. Через 10 минут он установил устойчивую связь с сервером центра. Теперь данные жучка, установленного на телохранителе, передавались прямо туда и могли отслеживаться и с компьютера в квартире, и с ноутбука Германа. «Я вот что думаю. Ноут ты возьми с собой, и вот еще». Герман достал из кармана наладонник. «Это я сам программировал, писал что-то вроде операционки. Идея взята с наладонников зоны. Тебе проще будет с ним работать. Он держит связь с ноутом на сотню метров. Держи. И вот». Герман достал из кармана продолговатый футляр. «Это?» Вадим не поверил своим глазам. «Да, очки-коммуникатор. Думаешь, я так и сдал все по возвращении из зоны? Я не очень уверен, что они помогут на 100%, но в паре с наладонником». Малахов открыл футляр и достал оттуда устройство, с виду обычные большие дымчатые очки, но как только он надел их, мир вокруг преобразился. Воспоминания пятилетней давности словно вернули его на секунду в зону. На то, что он видел сквозь очки, накладывалась картинка из компьютера, данные по отслеживанию жучка, виртуальная реальность, воссозданная со встроенных в очки стереокамер, которые работали в видимом и инфракрасном диапазоне. «К тому времени, как ты прибудешь к месту, я постараюсь подключить мейнфрейм центра на твой коммуникатор. Извини, я же не ожидал форс-мажора. Мне надо полчаса доступа к компьютеру центра и санкции Лазненко. Удачи, Вадим». Герман пожал руку Малахову. Похоже, он сомневался в хорошем исходе сегодняшних событий. «Давай, только такси лови осторожно. Ты знаешь, они такие жулики. Цену как заломят», — неуклюже пошутил Герман на прощание. Малахов спустился по лестнице, по пути приспосабливаясь к очкам. Казалось, совсем недавно он в таких очках прошел зону, и вот теперь надо идти по Москве. Перезарядил на ходу револьвер, проверив заодно, что патроны в запасе еще. Глава 28. Вадим стоял на высоком пороге и осматривался в поисках машины. Обычно таксисты всегда паслись в этих местах. В таком оживленном районе в клиентуре не было недостатка. Долго искать машину не пришлось. Прямо у парадного остановился громадный автомобиль, больше похожий на небольшой вагон. Оранжевая окраска, которая словно взрывала осеннюю серость города, подсказала Вадиму, что он знает хозяина. Боковая дверь во всю ширину машины поднялась вверх, и знакомый голос прокричал. «Чё стоишь? Поехали!» Байкалов сидел за рулем и с удовольствием наблюдал за произведенным эффектом. «Это что за сарай на колесах?» Малахов даже не сел, а вошел в автомобиль. Салон был как минимум 2-метровой высоты, и Вадиму даже не пришлось нагибаться. «Не сарай, а Citroën Tubic. Спецзаказ из Парижа. Такой окраски не бывает у Citroën'ов, и я полгода ждал, пока добудут оранжевый металлик». «Так, Дима, возьми Palm». Малахов остановил жизнерадостную рекламу, протянул на ладонник Германа. «Едем за этим сигналом. Ориентируешься?» «А что за спешность? Я приехал в центр. Единственное, что смог узнать, что все поехали к твоей матери, что-то там случилось. Ну и я тоже вот». «Дима, похищен мой сын, мама ранена. Они пытаются в качестве выкупа требовать оба артефакта. И у нас единственный на них выход – это жучок на одежде парламентера. Вот за ним мы и поедем». «Ну, поехали», – без тени колебаний ответил Байкалов. «Вот так, значит». Он посмотрел на Палм, потом включил навигатор у себя на кокпите тюбика и сказал. «Ясно, он сейчас по проспекту Мира прет. Ну, по газам». Машина неожиданно легко для своих габаритов рванулась вперед, и вот уже Бай уверенно вел свой оранжевый фургон по московским улицам. «Вадим, активность в районе вероятного размещения кафедры», — пришло сообщение от Германа. «Судя по всему, устраивает общий сбор. Все, кто у меня в базе данных по чипам, проявляют неожиданную мобильность». «Ты доступ к компьютеру центра получил?» — спросил Малахов, глядя на дорогу сквозь очки. «Еще 5 минут, и я полностью переключу твой коммуникатор на него. Ты можешь включить режим навигации? Нам надо как можно быстрее проскочить в центр города. Есть такой ресурс?» «Обижаешь. Это же разработка давняя. Тут все есть. Так, секунду, тут Лазненко». «Вадим, все в порядке?» — раздался голос шефа. «Мы мобилизуем все силы. Ты там не того, не геройствуй. Ладно?» «Владимир Николаевич, свяжитесь с Моисейчик, она вам изложит вкратце ситуацию. Она знает больше остальных. Так вышло. Сейчас мне нужен полный доступ к мейнфрейму. Надо, чтобы нам помогли проехать как можно быстрее». «Что для этого надо?» «Гера объяснит». «Хорошо, передаю связь ему». «Гера, ты картинку с очков получаешь?» — спросил Вадим. «Да, четкую и стабильную». «Тогда держись на связи и, пожалуйста, навигацию», — повторил просьбу Малахов. «Вадим, как только я завяжусь на спутнике, ты сам увидишь. Жди. Давайте, не гоните». Вадим дал отбой. Через минуту стало ясно, что связь с низкоорбитальными спутниками наблюдения установлена. На картинку дороги наложилась предикативная система. Теперь уже она предсказывала движение каждого автомобиля, каждой эволюции транспорта и вообще любое изменение в дорожной ситуации. Гера переключил на себя управление светофорами по Москве, и теперь для тюбика открылся сплошной зеленый коридор. «Гера, даю очки Байкалову, ему за рулем будет полезней». Малахов снял коммуникатор. «Отдавай, но гарнитуру не снимай. Я хочу не терять связь». «Дима, надень». Вадим протянул Байкалову очки. «Зачем? Не лето, небось. Я и так хорошо». «Надень», — жестко приказал Малахов. Бай мельком глянул на Вадима и, не отводя глаз от дороги, нацепил на нос очки. «Ой, блин, что за...» — возмутился Байкалов, но сразу замолчал и завертел головой. «Ага, кажется, идея понятна». Несколько секунд он вел машину, не изменяя ни скорости, ни манеры вождения, потом, буркнув под нос что-то вроде «ага», вдавил педаль газа в пол и понесся по улице в 2 раза быстрее. Тюбик летел так, словно на шоссе никого не было. Всю жизнь мечтал узнать, на что способна гидроподвеска у «Ситроэнов». Вот сейчас и того. Машина заложила крутой вираж. Но системы работали четко, и салон почти не наклонился под центробежными силами. Ага, то, что надо. Понакладывали тут. Байкалов, предупрежденный системой лежачих полицейских, был вынужден сбросить скорость. Только весь кайф от поездки портит. «Дима, а что это за сундук посреди салона?» Малахов похлопал по прямоугольному ящику из рифленого железа. «Багаж?» «Да нет, я же машину не себе лично покупал. Это инвентарь центра. Так что, как обычно, пулемет Владимирова. Но, в отличие от вашего сталкера, его на ходу не используешь. Это для стандартной работы». Не хотел я, чтобы жестянщики кузов раскурочили. «Вадим, я боюсь, вы скоро войдете в зону, за которой я уже не отслежу чипы энампов. Будьте осторожны», — отозвался Тельбис в наушниках. «Выведи границу на Палм, можешь?» — попросил Малахов. «Обижаешь», — хмыкнул Гера. На наладоннике, который Байкалов закрепил на пульте, появилась красная черта, граница, после которой уже нельзя было отследить положение врага. «Вы сейчас свой объект увидите. Машина его будет красным отмечена», — предупредил Тельбис. «Дима, как только увидишь красную отметку над машиной впереди, это наш клиент». «Понял, секунду. Да вот он, внедорожник впереди». Бай показал пальцем на черный автомобиль. Внедорожник несся по дороге, грубо перестраиваясь и подрезая другие машины. «Теперь не спеши. Важно себя не выдать и не упустить». Но насчет не выдать, Тюбик пока один на всю Москву, так что на нас сильно обращают внимание. Машина-то уникальная. Бай был очень горд своей новой машиной. Вадим, вообще не выходите на визуальный контакт. Я его уже отслеживаю по спутнику, так что притормозите, раздался голос Германа. Он уже никуда не денется. Он что, не экранировал чип? Удивился Байкалов. Ну, я думаю, когда сломана челюсть, можно нечаянно забыть, ответил Герман. Можете осторожно подъехать, они по адресу Маломосковская, 16, строение 10, тут два шага. Я дворами могу, ответил Бай. Это что, они в здании водоканала? Вадим помнил это строение, старинный особняк из красного кирпича. Дмитрий, сориентировавшись по навигатору, свернул с дороги в арку одного из домов. Осторожно пробравшись по дворам, он выкатил как раз к красному особняку и припарковался так, чтобы его не было видно из окон водоканала. «Так, никакой самодеятельности!» — внезапно донесся голос Лазненко. «Малахов, не вздумай туда лезть! Это режимное здание. Нам запретили. Туда же Альфа выслана. Тем более никакой гарантии, что твой сын и Вероника там». «Они там, Николай Петрович», — сдержанно возразил Вадим. «Откуда ты знаешь?» «Я знаю», — ответил Малахов, чеканя каждое слово. «Тем более не лезь туда. Нам еще не хватало, чтобы и ты у них застрял». В голосе Лазненко промелькнуло легкое раздражение. «Через 20 минут мы занимаем позиции для штурма». Малахов выключил рацию и сказал Байкалову. «Дима, у нас есть 20 минут». «Ты что?» — изумился Байкалов. — Ты действительно туда полезешь? — Я не могу тебе все рассказать, не успею. Но однажды я уже туда не полез. А теперь я полезу. Скорее всего, я не выйду оттуда. Я прекрасно понимаю, что там будет. Я видел. Но это единственный шанс что-то изменить. Отдай очки, они тебе уже не нужны. Байкалов не без сожаления отдал очки коммуникатор. — Так, Гера, все, что у тебя есть по помещению, на меня передавай. Все перемещения спецназа тоже. «Вадим, ты? Там Клава рядом?» Малахов не стал слушать товарища. «Да, Вадим, я здесь», — раздался голос Клавы. «Мы уже вернулись. С мамой твоей все в порядке». «Я все-таки решил изменить то, что будет. Потом всем расскажешь, хорошо?» «Да, я поняла», — тихо ответила Клава. «Осторожно, Вадим». «Да», — ответил Малахов, хотя мыслями он уже был далеко. Вадим видел благодаря очкам, что «Альфа» еще не прибыла. Машина с бойцами ехала примерно в 3 километрах отсюда. «Дима, обещай, как только я тебе дам команду, ты заведешь свою балалайку на всю катушку, хорошо?» Вадим похлопал по кожуху, скрывающему крупнокалиберный пулемет. «Не сомневайся, давно хочу попробовать. Как по городу покатаюсь, так и думаю. Хорошо бы пулемет на машину поставить. Вот и поставил. Я бронебойно-зажигательными запасся. Я думаю...» «Дима, я пошел», — прервал Вадим Байкалова. «На всякий случай, прощай». Он вышел из машины, не дожидаясь, пока Байкалов поймет его слова. Унылый осенний ветер нес по улице мокрые листья вперемешку с моросью. Малахов поднял воротник куртки и, засунув руки поглубже в карманы, неторопливо пошел в сторону особняка. Он остановился на пороге и нажал на кнопку у входа. Звонок был старомодный, круглый. Из глубины здания раздался такой же старомодный, однотонный перезвон. Никто по ту сторону не спросил, кто там, но через короткое время дверь открылась. На пороге стоял мужчина, совершенно лишенный типичных отличительных черт охранника. Просто безликий обитатель дома с бесстрастным лицом, который, казалось, слепили, усреднив тысячи лиц. Охранник даже не посмотрел на Вадима, а просто отошел в сторону, пропуская его. Однако, как только Малахов переступил порог, ему в спину уткнулся ствол. Ловкие руки обыскали его и, выхватив из кобуры Таурус, утихомирились. «Проходите, вас ждут», — бесстрастный голос прозвучал за спиной Малахова. Его провели по длинному темному коридору в дальний конец особняка. «Вам сюда», — опять раздалось сзади, и дверь перед ними распахнулась. Это была обычная комната, даже не похожая на кабинет или приемную. Комната со скромным убранством и круглым столом посередине. За столом в глубоком потертом кресле сидела пожилая женщина. «И что, господин Малахов?» — сильным акцентом произнесла она. «Никак не ждали такой встречи?» И именно этой встречи и ждал сеньора Тарантини», — ответил Вадим, ничуть не удивляясь встрече. «Очень сожалею, что в прошлый раз доставил вам беспокойство. Странно, я обычно никогда не встречаюсь с теми, в кого стрелял. Не стоит извинений. Вы попали в платиновую брошь, она меня и спасла». Старуха осклабилась в гадкой улыбке. «Вы сможете делом искупить тот свой проступок». «Где мой сын?» Малахов не хотел ничего обсуждать с Сильвией. «Отпустите его и Веронику. Только потом мы сможем о чем-то с вами говорить». «Не будьте наивным, Малахов!» Казалось, итальянка нарочно искажает его фамилию. Это звучало, как в дешевом кинофильме про шпионов. «Я прекрасно знаю, что если вы останетесь тут в заложниках, но без семьи, вы удавитесь от фанатической ненависти к нам. Вы путаете меня с кем-то, я никогда не был фанатиком. Я просто в своем доме собираю мусор и уничтожаю его. Не говорите о своем доме, я понимаю, что вы сейчас упадете на патетику». «Да, понятно, русский не родной», — хмыкнул Вадим. «Я должен увидеть сына». «Зачем?» — искренне удивилась Сильвия. «Я должен увидеть сына», по слогам повторил Вадим, «и Веронику, иначе через несколько секунд ваше логово превратится в огненный ад». «Не надо нас пугать», — ухмыльнулась дама. «Пока ваша семья у нас, с нас и пылинка не слетит». «Тогда докажите, что она у вас», — не отставал Вадим. Тарантини взяла в руки маленький серебряный колокольчик и церемонно позвонила. Чуть приоткрытую дверь просунулась бритая голова. Сильвия сделала неопределенный жест, голова кивнула и убралась. «Если вы так настаиваете...» — старуха злобно поджала губы. Через минуту за дверью послышалась какая-то возня, и в комнату вошел тот самый с бритой головой и втащил, держа за руки, Андрея и Веронику. «Папа!» — закричал мальчик и кинулся к отцу. «Ты этого урода убей, да?» Андрей ткнул пальцем в бритого. «Да, Андрюша, только не сейчас», — спокойно ответил Вадим. «У тебя все в порядке? Папа, они зачем нас держат в тюрьме?» На глазах мальчика появились слезы. «Андрюша, послушай». Вадим наклонился и стал говорить тихо на ухо сыну. «Пожалуйста, ничего не бойся. Ничего плохого не случится, и мы скоро все отсюда уйдем». Вадим поднялся и посмотрел прямо в глаза вампирша. «Может, вы позволите нам побыть наедине несколько секунд?» «Не бойтесь, вы же сами прекрасно понимаете, что никуда мы отсюда не денемся. И я уверен, вы видите и слышите все, что происходит в этом помещении». Сильвия молча направилась к выходу, жестом позвав за собой охранника. «Премного благодарен», — буркнул Вадим в спину Сильвии. Она, видимо, не поняла иронии. «Вадим, прости, я не смогла». Только сейчас, когда они остались одни, Вероника посмела произнести хоть слово. «Ника, прости ты меня», — тихо произнес Вадим. «Папа!» — Андрей схватил отца за руку. «Ника хотела меня от этих гадов спасти». «Вероника, послушай!» — Вадим взял девушку за руку и перешел на шепот. «Все будет хорошо, я знаю». «Только постарайся все время быть рядом с мальчиком». Вероника ответила Вадиму легким пожатием руки. Совсем незаметным, но достаточным, чтобы маячок из руки Вадима перешел к ней. Тут открылась дверь, и в помещение вернулась Тарантини и охранник. «Хватит уже вам беседовать. Мне не нравится, что вы пытаетесь говорить так тихо», — злобно произнесла старуха. «Ты, мальчик, и ты, девушка, знаете, что ваша жизнь зависит только от этого человека. Если он выполнит нашу просьбу, то вы останетесь живы. Если нет... Я думаю, для него будет самым ужасным остаться в живых после этого, зная, что мы с вами сделали». Тарантини жестом приказал увести заложников. «Вадим, все в порядке», — пробежала строчкой сообщений в очках коммуникаторе. «Сигнал маячка отслеживаем». Сигнал не решились передать в микронаушник Вадима, чтобы не выдать звуком наличие связи. «Итак, что мы будем делать? Как и когда вы отдадите нам то, что нам нужно?» «Вернете то, что принадлежит нам?» С нескрываемым превосходством в голосе спросила Сильвия. «Только сразу предупреждаю, без фокусов». «Дайте телефон, я должен связаться с начальством», — ответил Малахов. «Вот, возьмите». Сильвия достала из стола сотовый. «Мы специально на этот случай его завели. Соедините, говорить буду я». Вадим набрал прямой номер Лазненко. Генерал ответил немедленно, поняв, кто с ним говорит, согласился выслушать условия. «Я надеюсь, господин Малахов соединил меня с человеком, который действительно может что-то решать», — начала Тарантини, держа сотовый, как лягушку, двумя пальцами. «В течение 2 часов вы доставляете нам сюда оба символа, и после этого мы освобождаем ваших людей». Сказав это, Сильвия отключила сотовый и сильно, даже очень сильно для пожилой женщины, ударила им об стену, разбив аппарат вдребезги. «Я знаю, на что способны ваши службы, поэтому я исключаю возможность отслеживать нас по этому телефону», — заявила она. Вадим хмыкнул, понимая бесполезность таких действий. «А какова моя роль в этом всем?» — спросил он у Тарантини. «Мне что, прикажете сидеть на пороге и ждать разрешения ситуации? Зачем? Вы будете сидеть и ждать вместе со своим сыном и этой девушкой. Вот скажите, зачем она ввязалась?» «Вам не понять. Это по другую сторону вашего мировоззрения. Не надо патетики. Вы действительно считаете, что мы порождение сил зла? Смешно. Вы еще скажите, что мы похищаем и едим христианских младенцев. Люди, обладающие великим даром, всегда были и будут стремиться к нам. И каждый, у кого есть дар, будет с нами, даже если против нас будут такие маньяки вроде вас. Скорее это у вас, сеньора, приступ патетики. Если бы вы не представляли угрозу, вас бы никто не трогал. Я до сих пор хорошо помню, как вы терроризировали зону. Да бросьте, мы неуязвимы, и потому мы вечны. У нас такая замечательная молодежь подросла, талантливые дети. Вот, кстати, как вы думаете, мы на вашего сына вышли? Одноклассник его, Стас Ревченко, он далеко пойдет с таким потенциалом. И мы, наш орден, сделаем все для светлого будущего нашей молодежи. Где-то я уже слышал раньше такие речи о светлом будущем и знаю, чем кончаются подобные помыслы. «Не утомляйте меня вашими словами», — старуха поморщилась. «Я думаю, пока вы посидите со своей семьей у нас в подвале. От вас там снаружи можно ожидать много неприятностей». Опять зазвонил серебряный колокольчик. Пришли уже 2 охранника и, взяв Малахова за локти, потащили прочь. Вадим не стал сопротивляться, понимая всю бессмысленность этого. Его вывели в коридор, а оттуда по узкой лестнице провели в подвал. В этом особняке подвал оказался необычным цокольным этажом, он скорее был похож на каземат. Из сырого холла в разные стороны расходились 3 тяжелые кованые двери, одну из которых и открыли охранники. Вадима грубо втолкнули внутрь камеры. Там были Вероника и Андрей. «Вот посмотри, они в порядке», — сказал охранник Вадиму и почему-то заржал. Но тотчас, без слов, Вадима потащили прочь и, открыв другую дверь, затолкали в совершенно пустую, такой же, как и предыдущую, камеру. «А ты тут один посиди. Можете перестукиваться». Веселью охраны не было предела. Малахов дождался, пока шаги охранников затихнут, и подал сигнал на очки коммуникатор. «Вадим, отслеживаем тебя хорошо», — раздался голос Германа. Вадим поднялся и посмотрел прямо в глаза вампирше. «Маячок у Вероники тоже работает. Тут у нас есть некоторые странности». «Что там?» — тихо, не рискуя вызвать интерес охранников, спросил Вадим. «Мы просканировали здание. В этом особняке всего 4 человека. Совсем недавно мы зарегистрировали, что вошли в него не менее 20». «Ну и?» — нетерпеливо спросил Малахов. «Мы тут немножко порылись, прощупали окрестности. Из здания идет подземный ход прямо в Сокольники». «Это, в общем-то, и в старых документах упоминалось». «То есть они отсюда уходят?» «Да», — ответил Тельбис. «Правда, далеко не уйдут. На выход уже поехали наши люди. Ну, не совсем наши, но оттуда никто не уйдет. Гера, здание заминировано. И после передачи артефактов его взорвут». Голос Вадима был сух и напряжен. «Ты видел закладки?» «Нет, я видел. Короче, скажи Клаве, что здание взорвут, как только сюда принесут то, что требуют эти. Клава поймет, откуда я это знаю». «Вадим, ты что-то можешь сказать о минировании?» Голос Германа дрогнул. «Я займусь. Гера, я ничего не могу сказать о минировании, кроме того, что здесь все взлетит на воздух». «Вадим, Клава подтвердила. Мы выезжаем». «Кто мы?» — спросил Малахов с раздражением. «Я же сказал не приближаться». «Я, Клава, Тимур уехал. Не уходи со связи». «Вадим, мы готовы доставить артефакты в обмен на тебя и заложников.

На лице старухи было написано «Превосходство». Она подняла в руках два предмета – бриллиантовую кость и простую перемотанную скотчем коробочку с кнопкой. «Вот сейчас я нажму эту кнопку, и от тебя и от меня ничего не останется. Вернее, от меня останется память, которая будет вести мой орден вперед сквозь время. А ты? Но твоя смерть будет ужасней. Через несколько минут и твоя семья, и твой товарищ будут здесь. Ты думаешь, мы не продумали этот вариант? Да от этого высвободится такая сила, что нашему ордену хватит на 100 лет властвования». Тарантини глухо засмеялась. «Зачем вам смерть? Зачем вам нужна смерть невинных людей, моего сына, Вероники? Просто так, развлечение? Или месть мне? Так убили бы меня, проще было бы намного. Какая разница, если вам нужна просто энергия?» «Так, видимо, и придется сделать», — ухмыльнулась Тарантини. «Но, конечно, месть — это не наша цель. Просто как бы это лучше вам объяснить, я хотела покончить с вами так, как должны кончать с врагами мы, высшие люди нашего ордена». «Ну, так разве это не касается только меня? Я думала, вы догадливее. Вы же знаете прекрасно, что ваша сила велика. Дважды остановить приход высшего вампира, как сделали вы, дано только тому, кто владеет великой силой. И нашей целью во всей этой операции было только одно – сломать именно вас, господин Малахов, ввергнуть вас в такую пучину боли, в какую вы ввергли весь наш орден, лишив его руководства, лишив его того, что могло привести нас к вершинам власти над миром. Только так мы сможем полностью использовать вас, вашу силу. Я не смогла этого сделать пока, но ничего, на том свете вам зачтется. И вы сейчас в приступе бессильной злобы взорвете меня и себя?» — не поверил Малахов. «Рука не дрогнет», — ответила Сильвия. «Но только после того, как тех, кто пытался уйти по тоннелю, вернут сюда. Вот тогда и посмотрим, что такое огонь ада». Вадим чувствовал, что в словах старухи проскальзывает еле заметный фальшь. Подсознание в то же время говорило, что взрыв будет, будет, как и был тогда, в предыдущем варианте сегодняшнего дня. И решение, вернее догадка, появилось совершенно безумное. Но другого выхода Вадим не видел, и раздумывать не было времени. Старуха сжимала в своей сухой ладони бриллиантовую косточку, как последнюю надежду. Время, казалось, замедлило свой бег и растянулось на бесконечные тягучие мгновения. В последнем рывке Вадим бросился к Сильвии и выхватил у нее из рук платиновый артефакт, единственный из символов, который орден себе вернул. И, не останавливая движение, Вадим кулаком ударил по красной кнопке. Он даже успел услыхать сухой щелчок соединяющихся контактов. Огненный смерч взлетел на том месте, где только что стоял старинный особняк красного кирпича. Огонь поднялся в небо и потом упал вниз ослепительным шаром. Глава 31. «Клава, я понимаю, что сейчас не самое лучшее время поговорить об этом, но...» Лазненко замялся. «Но я считаю, что лучшим руководителем группы «Табигон» будешь ты». «Я приму любое решение руководства», — уклончиво ответила Клава. «Хоть сейчас не самое лучшее время говорить об этом, согласна». «Хорошо, обсудим чуть позже», — согласился Лазненко. Клава прошла по гулким пустым коридорам центра и, поколебавшись, зашла к Тимуру. Рымжанов сгребал свои вещи из письменного стола в большую коробку. «Тима, ты что задумал?» «Я ухожу, Клава, прости. Нет никакого смысла больше. Я вообще не вижу ни в чем никакого смысла. Я ухожу». Вернее, возвращаюсь в зону. «Опять будешь несчастных и убогих врачевать?» Голос у Клавы за последние дни словно изменился, стал жестче. «Думаешь, только им нужна твоя помощь? А может, не только им?» «Я и говорю, ничего никому не надо». «Ребята, вы тут?» В кабинет вошел Герман. «Тут у меня какая-то ерунда получилась». «Только у тебя?» С сарказмом спросила Клава. «И у меня». «В общем, я пересматривал дела наши и нашел некоторую нестыковку». «Ну?» — недовольно спросил Тимур. Он подошел к Герману, который держал в руках планшет, видимо, с той самой нестыковкой. «Одно из первых дел, когда погиб сталкер, его расследовал полицейский со смешной фамилией Хрусталев». «Ничего смешного», — — ответила Клава. «Да ладно», — поморщился Гера. «Короче, там в итоге не было морфа. Была странная девушка, которая разорвала голыми руками сталкера поперек живота». «Ну и что это меняет?» — спросил Рымжанов. «Кому теперь это надо?» Бай очень заинтересовался этим сегодня и пошел на встречу со следаком, или кто он там. Ну и? Что и? Ну, в общем, Байкалов пропал. Вернее, не пропал, а его захватили какие-то люди. Я только по чипу и смог отследить. Что значит «захватили»? — в один голос спросили Тимур и Клава. Ну как, человек не выходит на связь и постоянно находится внутри помещения. Адрес есть? «Ну что вы, ребята, совсем меня за пацана держите?» «Клава, сталкера тряхтовало после, ну, после взрыва?» — спросил Тимур, отставив в сторону свою коробку. «На скорость не влияет, оружейные люки не заблокированы. Говори, куда ехать?» — решительно ответила Клава. «Тогда поехали, не бросать же Бая там, хоть он и гад», — сказал Тимур. «А почему гад?» — не понял Герман. «А потому что у него машина не как у всех, оранжевый металлик». Добраться до места, где находился Байкалов, удалось за 15 минут. Сталкер остановился у входа в обычное административное здание с безликой вывеской «Управление по самоуправлению детских садов Москвы при ГорОНО». «Ну и контора», — буркнул Тимур. «Будем выяснять, что это за «оно». «Да ну их», — фыркнула Клава. «Не до этого. Пошли, ребята». Она, не дожидаясь товарищей, вытащила откуда-то из-под руля из тайного хранилища древний ТТ, неизвестно откуда у нее взявшийся, и зашагала к входу в странную контору. Тимур опередил Клаву и рывком распахнул дверь. Друзья стремительно ворвались в помещение и торопели. За невзрачной дверью, облезлой и скрипящей, находился холл, оборудованный по последнему слову офисного искусства. Круглая стойка, громадный экран на всю стену и три охранника с автоматами в руках. Казалось, охрана была давно готова и ждала визитеров во всеоружии. «Не двигаться! Оружие на пол!» — рявкнул охранник. Невооруженные люди, ни их решительность никак не вязались с управлением детскими садами. Сопротивление было совершенно бессмысленным. Клава, Тимур и Герман один за другим осторожно положили пистолеты на пол. «Что вам здесь нужно?» — раздался голос из глубины здания. В холл, обойдя охрану, вышел человек в штатском — на военной выправке. «Я полковник Взгорный Сергей Шведович, директор Центра контроля за сталкерами. Вы попытались проникнуть на территорию режимной организации, да еще с оружием в руках». «От же ж!» — тихо пробурчал Тимур. «Я думаю, у нас небольшое недоразумение. Вы нашего товарища задержали, Дмитрия Байкалова». «А, так!» Взгорный состроил ехидную мину. «Соедините меня, пожалуйста, с Лазненко». Он почему-то попросил об этом не свою охрану, а Клаву, скорее каким-то профессиональным чутьем, поняв, что в группе главная она. «Коля, ты что прямо?» — внезапно фамильярно заговорил Взгорный в трубку. «Твои ребята совсем оборзели». «Да, передаю». Трубка вернулась к Клаве, и она услыхала знакомый голос генерала, который был совсем не злым. «Клава, вы что в самом деле? Это же наша, ну, скажем, дружественная структура. Мы должны были узнать об этом последними?» Клава не скрывала раздражения. «Что это за люди?» «Это группа контроля за сталкерами», — объяснил Лазненко. «Они все время работали параллельно». «То есть мешали нам», — перебила его Клава. «Где они были все это время? Где результаты их работы?» «Клавдия Мироновна, успокойтесь, пожалуйста». Впервые за годы службы Лазненко обратился к ней почти официально. «Мы еще не установили полностью стиль взаимодействия». «То, что Вадим погиб, это результат стиля взаимодействия?» — зло бросила Клава. «В который раз мы попадаем в размен между ведомствами? Сколько можно играть нами, как расходным материалом?» «Нет, Клава, пойми», — Лазненко смягчился. «Во-первых, я не верю в то, что Вадим погиб. А второе, группа надзора над сталкерами никоим образом не связана с последними событиями. Отдай телефон Взгорнию и немедленно потом ко мне». Полковник взял из рук Клавы трубку и стал слушать. То, что ему говорили, его не радовало, но он выслушал молча и буркнул в ответ. «Ладно». Взгорный отдал приказ своим коллегам, и через минуту Байкалов, слегка помятый после ночи в заключении, присоединился к товарищам. Группа покинула здание. Через мгновение сталкер нес их по улицам Москвы. Говорить никто не хотел. Никто не хотел думать ни о будущем, ни о настоящем. В центре совершенно неожиданно Лазненко ожидал группу прямо у проходной. «Ребята, идемте ко мне, поговорим. Тут у нас». Лазненко за последние два дня словно постарел на много лет. Казалось, то, что произошло с Вадимом, сломило его. Николай Петрович неожиданно начал сутулиться, и взгляд его всегда острый и внимательный, теперь поблек, казалось, шеф все время смотрит никуда. «Садитесь», — генерал показал рукой на кресло. «Тут произошла одна очень неприятная вещь. Ну, во-первых, вы сами понимаете, что то, что все время параллельно с нами работала организация, контролирующая сталкеров, это просто ни в какие ворота не лезет. То, что мы были не информированы до последнего момента. Но это еще не все». Лазденко замолчал, словно ему не хватало дыхания. Взрыва можно было избежать. Оказывается, там, на втором этаже, находилась еще одна служба, которая тоже работала параллельно с нами. Ну и, в общем, они готовили операции по разгрому кафедры ЭНАМПов. Причем готовились они очень солидно, даже, можно сказать, нагло. Догадались в одном доме с ними устроить свой филиал. Осталась в Москве хоть одна контора, которая бы не дублировала наши действия. Там Гринпис какой-нибудь или под отдел очистки от бродячих животных. От возмущения Байкалов даже вскочил со своего места и нервно зашагал по кабинету. Я не могу поверить, что смерть Вадима — это результат несогласованности взаимодействия структур. Так вот, Лазненко сделал вид, что не услышал Дмитрия. Этот самый центр управления мутациями, как он себя называет, устроил большой скандал. Получается, что мы взорвали их филиал. Ну, в общем, ребята, вы пока пару дней постарайтесь из центра не выходить. Вадим не погиб, Клава говорила тихо, опустив глаза в пол. Он изменил мир, и сейчас он с нами все равно. Сейчас, я верю в это. Хорошо, Николай Петрович, мы затаимся. Ненадолго. Но одно я могу сказать, товарищ генерал, нас потом никто уже не остановит. Огненный шар, гигантский и неподвижный, висел над землей. Даже привыкшие ко всему москвичи смотрели на него с ужасом. Шар был виден практически из любой точки города. Переливаясь оттенками багрового, он беззвучно вращался вокруг вертикальной оси. Несмотря на то, что размером он был самый большой небоскреб Москва-Сити, он не источал жара, словно пламя было призрачным, как светящийся газ. И свет этого шара, казалось, погружал во тьму весь город, который замер в тревожном ожидании. «Вероника, а папа там?» Андрей взял Веронику за руку, будто ища защиты. «Ведь оно же совсем не жаркое. Может, и внутри, как космическая капсула?» «Да, Андрюша, конечно», — Вероника улыбнулась. «Твой папа там. Нужно просто время, чтобы уничтожить эту сферу и спасти его». «Да, я знаю. Только долго что-то, уже второй месяц. Вот уже и ремонт закончили. С папой мы бы уже переехали». Андрей отвернулся, он не любил, когда видели его слезы. Но потом тайком вытер глаза и уже почти веселым голосом сказал: «Ладно, пойдем». А идти сегодня надо было на первое летное испытание самолета. Андрей гордо нес модель, сверкающую свежей краской. Он доверил Веронике держать маленький баул с принадлежностями. Место испытаний было выбрано неспроста. Андрей настоял, чтобы это был парк невдалеке от того самого красного особняка, породившего огненную сферу. Скверик как раз находился за границей оцепления, не подпускавший никого близко к месту катастрофы. Андрей объяснил Веронике, что папа точно увидит самолет, и она не стала с ним спорить. Девушка старалась постоянно опекать мальчика и его бабушку. Анна Ивановна была слаба последнее время, она словно потеряла интерес к жизни. Андрей не очень ловко залил горючее в бак самолета, поставил его на асфальт и, взяв у Вероники пульт радиоуправления, проверил в сотый раз, как рули самолета выполняют команды. «Андрюша, давай все-таки я сделаю первый круг, посмотрю, как все работает в полете. У тебя же опыта маловато». Вероника достала из баула стартер, устройство, которое должно запустить двигатель самолета, раскрутив его вал. «Так что ты пока поставь обороты на минимум и жди». Андрей не очень охотно кивнул. Взвыл скоростной электромоторчик стартера, фыркнул, завелся двигатель самолета.